Ваймс шагал по улице Малых Богов, а мимо тек людской поток. Над площадью разбитых лун поднимался дым. Дракон расселся посреди площади на обломках коронационного помоста. Тварь излучала самодовольство. Не видно было ни трона, ни того, кто на нем сидел, хотя, возможно, подсказку могла бы дать тщательная криминалистическая экспертиза кучи угольков в груди дымящихся головешек. Ваймс ухватился за декоративный фонтан, чтобы не унесло разбегающейся толпой. На всех улицах, что вели с площади, колыхалось сплошное море тел, и люди не шумели, отметил Ваймс. Они больше не тратили дыхание на крики. В них осталась только целеустремленная непреклонная решимость оказаться где-нибудь не здесь. Дракон расправил крылья и блаженно ими похлопал. Арьергард толпы счел это командой взобраться на спины тех, кто впереди, и рвануть по головам. В считанные секунды с площади разбежались все, кроме безмозглых и безнадежно оторопелых. Даже те, кого затоптали, воодушевленно ползли к ближайшему выходу. Ваймс осмотрелся. Вокруг кучами валялись павшие флаги. Их, не веря своей удаче, жевал пожилый козел. Вдалеке Ваймс разглядел себя Режу без ножа. Тот на карачках собирал на поднос рассыпавшиеся товары. Маленький ребенок подле Ваймса неуверенно помахал флажком и крикнул. — Ура! Затем стало тихо. Ваймс наклонился. — Иди-ка ты лучше домой, — посоветовал он. Дитя прищурилось. — А ты стражник? — спросило оно. — Нет, — сказал Ваймс. — И да. — А что случилось с королем, стражник? — Наверное, пошел отдохнуть, — сказал Ваймс. — Тетя не велит мне разговаривать со стражниками, — сообщило дитя. — Тогда, может, пойдешь домой и расскажешь, как ты ее слушаешься, — предложил Ваймс. — Тетя говорит, если буду озорничать, она выведет меня на крышу и позовет дракона, — невозмутимо поведало дитя. Она говорит, дракон ест человека целиком, а начинает с ног, чтобы человеку все было видно. — Давай ты пойдешь домой и скажешь тете, что она поступает в лучших традициях анкмарпоркского воспитания, — не отступил Ваймс. — Давай, чеши отсюда. — Дракон хрустит костями, — сказала довольное дитя. — А когда доберется до головы, он... — Слушай, вон он там сидит, — рявкнул Ваймс. «Огроменный большой дракон, который хрустит! Иди уже домой!» Дитя посмотрело на тварь, устроившуюся на бывшем помосте. «Что-то он пока никем не хрустел», — посетовало оно. «Вали отсюда, или ты у меня схлопочешь», — посулил Ваймс. Такая постановка вопроса дитя устроила. Оно, понимающе кивнуло. «Ладно. А можно еще крикнуть? Ура!» «Валяй, если охота», — сказал Ваймс. «Ура!» «Вот тебе и работа с населением», — подумал Ваймс. И опять выглянул из-за фонтана. Прямо над ним зарокотал голос. — Что не говорите, а я останусь при своем. Это просто великолепный экземпляр. Взгляд Ваймса поднимался, пока не добрался до кромки верхней чаши фонтана. — А вы заметили? Сибилла Овнец выпрямилась, оперлась на статую, жертву эрозии, и спрыгнула к Ваймсу. Что как мы не встретимся, появляется дракон. И она лукаво улыбнулась. Он все равно, что наша песня, например. Он там просто сидит, поспешно сказал Ваймс. И озирается, как будто ждет чего-то. Дракон моргал, демонстрируя терпение юрского периода. Улица вокруг площади запрудил народ. Анкмарпоркский инстинкт, подумал Ваймс. Убежать, а потом остановиться и посмотреть, не случится ли с другими чего интересненького. Подле драконьей лапы зашевелились обломки, и на ноги воздвигся первосвященник слепого Ио. С мантии его сыпались щепки и пыль. В руках он по-прежнему держал эрзац-корону. Ваймс посмотрел, как старик задрал голову к нависшим над ним горящим красным глазам. — А драконы умеют читать мысли? — прошептал Ваймс. Я уверен, что мои понимают каждое мое слово, — прошипела в ответ госпожа Овнец. — Ой, только не это. Старый болван дает ему корону. — Это же умно, — сказал Ваймс. — Драконы любят золото. Это как палку собак швырнуть, нет? — Ох, батюшки, — сказала Сибилла Овнец. — Может, и нет. У драконов очень чувствительная ротовая полость. Громадный дракон поморгал, глядя на крохотное золотое колечко. А затем очень деликатно протянул метровый коготь и вынул корону из дрожащих пальцев первосвященника. — Что значит чувствительное? — спросил Ваймс, глядя, как корона медленно приближается к длинной лошадиной морде. — Очень тонкое чувство вкуса. Они же такие, ну, химически заточенные. — Он чувствует золото на вкус? — прошептал Ваймс, наблюдая, как корону осторожно лижут. — А еще бы! И по запаху! Велики ли шансы, что корона из золота? — Невелики, — решил Ваймс. Золотая фольга поверх меди, скорее всего. Обмануть людей в самый раз. А потом он подумал, как поступит тот, кому дали сахар. Он положил в кофе 3 ложки, глотнул и понял, что это была соль. Дракон грациозно вынул коготь изо рта, подцепил улепетывающего первосвященника и подбросил в воздух. Старик заорал. На вершине траектории его полета надвинулась гигантская пасть. — Боги милостивые! — сказала госпожа Овнец. Толпа застонала. — Температура-то у него какая! — сказал Ваймс. — Ничего же не осталось, только дымок. Обломки снова зашевелились. Кто-то встал на ноги и ошеломленно оперся на треснувшую перекладину помоста. Люпин Вонс, весь перемазанный сажей. Ваймс посмотрел, как Вонс взирает на пару ноздрей размером с канализационные люки. Вонс кинулся бежать. Каково это — убегать от этой твари, ожидая, что хребет твой вот-вот на краткий миг достигнет температуры, при которой давно испарилось все железо? Ваймс догадывался, каково это. Вонс успел одолеть половину площади, и тот дракон рванул с места и с удивительным для такой туши проворством его цапнул. Поднял лапу, и забившаяся фигура зависла перед драконьей мордой. Некоторое время дракон как будто разглядывал Вонса, вертя туда и сюда. Затем на 3 лапах, помахивая крыльями для равновесия, потрусил по площади, направляясь к теперь уже бывшему дворцу Патриция, а также бывшему дворцу короля. На перепуганных зрителей, что молча вжимались в стены, дракон и не смотрел. С гнетущей легкостью он раздвинул плечами арочные ворота. Двери высокие и прочные, окованные железом, продержались целых 10 секунд, а затем осыпались грудой мерцающего пепла. Дракон перешагнул порог. Госпожа Овнец в изумлении обернулась. Ваймс засмеялся. Смех выходил слегка маниакальный. В глазах у Ваймса стояли слезы, и все же он, безусловно, смеялся. Он хохотал и хохотал, пока не сполз по стенке фонтана, раскидав ноги перед собой. «Ура, ура, ура!» — хихикал он, давясь и задыхаясь. — А что это значит? — вопросила госпожа Овнец. — Вешайте флаги, дуйте в кимвалы, жарьте набатом. Мы его короновали. У нас таки будет король. Здрасте, приехали. — Вы что, пили? — рявкнула она. — Пока нет, — ухмыльнулся Ваймс. — Пока нет, но буду. Он смеялся, понимая, что едва остановится. Черное уныние обрушится на него свинцовым суфле. Но он видел, какое перед ними открывается будущее. В конце концов, дракон, безусловно, благороден. И не носит с собой денег, и не пререкается, и, конечно, может кое-что сделать для густонаселенных районов, спалить их, например, к ядрене фени. Вот так мы и заживем, — подумал Ваймс. Ангмарпорг в лучшем виде. Не можешь одолеть, не можешь развратить. Притворись, что сам все это придумал. Дракон. «Виват!» Тут к Ваймсу опять подбрело давешнее дитя. Оно ласково помахало ему флагом и спросило. «А теперь можно опять кричать «Ура!»» «Чего бы нет», — ответил Ваймс. «Кричать «Ура!» будут все». Из дворца донесся приглушенный тарарам затейливого погрома. Эрл зубами протащил метлу по полу и, поскуливая от натуги, поставил ее торчком. От души поскулив еще и несколько раз промахнувшись, он ухитрился впихнуть черенок метлы между стенкой и большой склянкой фонарного масла. Затем перевел дух, хрипя, как кузнечные мехи, и налег. Склянка воспротивилась, разок-другой качнулась, туда-сюда упала и разбилась на плитах. Черной лужей растеклось очень плохо очищенное масло. Громадные ноздри Эрла затрепетали. Где-то в глубинах мозга телеграфными ключами защелкали незнакомые синапсы. По толстому нервному волокну, что вело к носу рекой, потекла информация. Необъяснимые данные о тройных связях, алканах и геометрической изомерии. Впрочем, почти все эти сведения промахнулись мимо крошечного отдела мозга, отвечавшего за то, что Эрл — это Эрл. Он знал только, что ему вдруг ужасно, просто ужасно хочется пить. Во дворце творилось нечто эпохальное. То и дело с треском проламывался пол или с грохотом падал потолок. В заполоненном крысами подземелье, за дверью, на которой затворов больше, чем в шлюзах крупной сети водоканалов, патриций Анкмарпорка лежал в темноте и улыбался. Снаружи в сумерках полыхали костры. Анкмарпорк праздновал. Никто не понимал толком, с чего бы вдруг. Но сегодня все настроились на праздник, откупорили бочки, насадили быков на вертела, выдали по одной бумажной шапке и сувенирной кружке на ребенка. Жалко пустить приготовление коту под хвост. И вообще день выдался очень интересный. А жителей Анкмарпорка хлебом не корми, а дай поразвлечься. — Я вам так скажу, — объявил один кутила, жевавший громадный жирный шмат полусурового мяса. — Дракон на престоле — это, может, и неплохо. Ну, если покумекать. — Он очень грациозный, — сказала женщина справа, взвешивая эту мысль. — Как бы лосница. Красивый и изящный, не грязнуля, гордость имеет. Она недобро покосилась на молодых кутил, что сидели за тем же столом чуть подальше. Нынче беда в том, что у людей гордости нету. — А еще, конечно, внешняя политика, — сказал еще один кутила, взяв ребрышко. — Если вдуматься. — Ты о чем? — О дипломатии, — сухо ответствовал пожиратель ребра. Все вдумались. Затем стало прямо-таки видно, как все переворачивают эту идею и вдумываются с другой стороны, вежливо стараясь понять, к чему этот умник клонит. — Не знаю, — медленно произнес специалист по монархии. — Настоящий-то дракон. У него же, в сущности, две манеры переговоров, так? Либо поджарит тебя живьем, либо не поджарит. — Поправьте, если я ошибаюсь, — прибавил он. — Я и говорю. К примеру, заявляется посол Клатча. Сами знаете, как они нос задирают. И говорит такой, хотим то, хотим все, хотим пятое и десятое. — Ну? — и дипломат просиял со трапезником улыбкой. — А мы ему на это! Закрой пасть, а то вернешься домой в консервной банке! Все мысленно примерились к этой идее. Было в ней некое обаяние. — У них флот большой, укладча, — неуверенно возразил монархист. — Как-то рискованно послов жарить. Если на корабле домой вернется горстка углей, люди посмотрят косо. — Да, пожалуйста! — А тогда мы скажем, и ты, Джонни Клатч, ты не любить большой друг ящер на небе. Твой хижина быстро не остаться камень на камень. — Мы правда так можем? — А почему нет? Еще добавим, мол, присылай дань много и скоро-скоро. — Никогда не любила этих клатчицев, — твердо сказала женщина. — Что они едят? Мерзость, иначе не скажешь, и лопочут по-язычески. В тенях вспыхнула спичка. Вайм с ладонями обнял пламя, пососал дым гнусного табака, выбросил спичку в канаву и побрел по мокрому переулку, огибая точки и запятые луж. Собственный цинизм удручал его, но еще больше удручало, что в сравнении с подлинной жизнью его цинизм слишком ясноглас. «Мы столетиями ладили с соседями», — думал он. «Ладить — это практически и есть наша внешняя политика. А сейчас я, кажется, слышал, как мы объявили войну древней цивилизации, с которой всегда более или менее ладили, хоть там и болтают по-странному. А потом мы объявим войну всему миру. И что хуже всего, пожалуй, победим».